Двух этих всадников замечают поздно, только когда они уже скачут через голые поля, и от города их отделяет меньше мили. Я один из тех многих, что немедленно устремляются за ворота приветствовать героев. Ведь все мы сразу же узнали развивающееся над ними зелено-золотое батальонное знамя. Затерявшись среди возбужденных, бегущих наперегонки детей, шагаю по свежевспаханному полю. Всадник, скачущий слева, неожиданно останавливает своего спутника, разворачивается и медленной рысью движется к озеру. Второй же продолжает иноходью приближаться к нам. Он сидит в седле очень прямо. Руки его разведены в стороны, словно он готовится нас обнять или взлететь в небо. Я сбиваюсь на бег и бегу, что есть сил. Сандалии цепляются за комья земли. Сердце стучит тяжело и гулко. Мне остается пробежать еще ярдов 100, когда за спиной раздается конский топот. 3 закованных в доспехи солдата галопом проносятся мимо, направляясь к зарослям камышей, где скрылся первый всадник. Присоединяюсь к толпе, обступившей человека, хотя он очень изменился, я узнаю его, который застыл под гордо реющим знаменем и неподвижно смотрит на город. Он привязан к прочно сколоченному деревянному кресту и только поэтому держится в седле прямо. Вертикальная жердь подпирает спину, а руки прикреплены к поперечине. Над головой у него вьются мухи, челюсть подвязана веревкой, лицо вспухло, вокруг расползается тошнотворный запах. Он уже несколько дней как мертв. Детская ручонка дергает меня за рукав. «Дяденька, а он что, варвар?» — шепотом спрашивает ребенок. «Нет», — тоже шепотом отвечаю я. Он поворачивается к другому мальчишке рядом с собой. «Видишь, я же говорил», — шепчет он. Подчиняясь своему жребию, никто, кроме меня, как видно, не осмеливается взять на себя столь грустную обязанность. Поднимая волочащиеся в пыли поводья и сквозь главные ворота, мимо притихших зрителей доставляю это красноречивое послание варваров на гарнизонный двор, где перерезаю веревки, вынимаю посланца из седла и кладу на землю, чтобы его приготовили к погребению. Солдаты, погнавшиеся за его печальным спутником, вскоре возвращаются. Легким галопом они пересекают площадь и, спешившись, исчезают в здании суда, откуда городом правит Мендель. Через некоторое время они снова выходят на площадь, но разговаривать ни с кем не желают. Итак, все предчувствия беды подтвердились, и город впервые захлестнула волна настоящей паники. Лавки набиты покупателями. Перекрикивая друг друга, они предлагают бешеные деньги за продовольствие. Некоторые семьи забаррикадировались в домах, заперев вместе с собой кур, уток и даже свиней. Школа закрыта. С улицы на улицу перебегают слухи о том, что орда варваров встала лагерем на выжженных берегах реки в нескольких милях от нас, что штурм города неминуем. Случилось невероятное. Армия, так бодро выступившая из города 3 месяца назад, больше никогда не вернется. Главные ворота закрыты и на замок, и на все засовы. Я умоляю начальника стражи впустить в город рыбаков. Они же умрут от страха, говорю я. Не отвечая, он поворачивается спиной. На крепостные стены выспали солдаты. Те 40 человек, что призваны встать щитом между нами и гибелью. Застыв у нас над головой, они глядят вдаль поверх озера и пустыни. Поздно вечером, возвращаясь в пристроенную к амбару кладовку, где я ночую по сей день, вижу, что мне не пройти. По узкой улочке тянется интендантский обоз, колонна двухколесных повозок. Первая везет знакомые мне мешки с семенной пшеницей из городского амбара, остальные ползут порожними. За обозом следует вереница покрытых попонами оседланных лошадей из гарнизонных конюшен. Здесь, как я догадываюсь, и все те лошади, которых солдаты украли или реквизировали за последние несколько недель. Встревоженные шумом люди выходят из домов и молча наблюдают за этим, без сомнения, давно продуманным отходным маневром. Прошу впустить меня к Менделю. Но часовой у дверей суда хранит каменное молчание, как и все его товарищи. Как выясняется чуть позже, Менделя в суде нет. Я возвращаюсь на площадь именно в ту минуту, когда Мендель дочитывает народу обращение от имени имперского командования. Отступление, говорит он, лишь временная мера. В городе оставит сторожевое подразделение. Ожидается, что на период зимы боевые действия будут полностью прекращены по всему фронту. Лично он надеется вернуться сюда весной, когда армия предпримет новое наступление. Он хотел бы выразить всем сердечную благодарность за оказанное ему незабываемое гостеприимство. Он стоит на одной из пустых повозок между построенными в две шеренги солдатами, которые держат в руках факелы. Пока он произносит свою речь, на площадь возвращаются с добычей мародеры. Двое, пыхтя, грузят на телегу красивую чугунную печку, похищенную из чьего-то пустого дома. Другой с торжествующей улыбкой тащит петуха и курицу. Черный с золотом петух просто великолепен. Ноги у птиц связаны, и солдат ухватил их за крылья. От злобы птичьи глаза налиты кровью. Кто-то придерживает дверцу печки, и птиц запихивают в духовку. На телеге уже целая гора мешков и бочек из разоренных лавок. Грабители прихватили даже пару стульев и небольшой стол. Развернув тяжелый красный ковер, они накрывают им груз и закрепляют концы ковра по углам. Горожане, наблюдая за методично орудующими предателями, покорно молчат, а меня насквозь пронизывают токи бессильной ярости. Но вот последняя телега нагружена. Ворота отворяют, солдаты садятся на лошадей. В голове обоза кто-то припирается с Менделем. «Всего час или около того», — настаивает голос. «Через час они будут готовы». «И речи быть не может», — отвечает Мендель и добавляет что-то еще, но ветер уносит его слова. И я их не слышу. Какой-то солдат, отпихнув меня, проводит трех навьюченных узлами женщин к последней повозке. Прикрывая лица шалями, они забираются на телегу и кое-как там размещаются. Одна из женщин спускает с рук маленькую девочку и сажает ее на высокую груду мешков. Щелкают кнуты. Обоз двигается вперед. Натужно сопят лошади, скрипят колеса. В конце колонны двое солдат палками подгоняют дюжину овец. Когда овцы проходят через площадь, в толпе нарастает ропот. Какой-то парень выскакивает вперед, машет руками и громко кричит. Овцы в рассыпную исчезают в темноте, и толпа с ревом смыкается. Почти тотчас же трещат первые выстрелы. Десятки людей с воплями бросаются в бегство. Я вместе с ними бегу со всех ног. И неудавшийся бунт оставляет в моей памяти единственную картину. Какой-то мужчина вцепился в сидящую на последней телеге женщину и рвет на ней платье, а маленькая девочка, держа палец во рту, широко открытыми глазами наблюдает за этой сценой. Площадь пуста и вновь погрузилась в темноту. Последняя повозка скрывается за воротами. Все. Гарнизон покинул город. Ворота стоят распахнутыми до утра, и отдельные семьи, горстки людей, в большинстве пешком, сгибаясь под тяжестью узлов и свертков, спешат вдогонку за солдатами. А на заре в город беспрепятственно проскальзывают изгнанные рыбаки. Они ведут с собой своих худосочных детей, несут на горбу жалкие пожитки, тащат жерди и охапки камышей, готовясь в который раз заново приступить к строительству жилья. Дверь моей старой квартиры открыта. В комнатах несет затхлостью. Здесь давно не убирали. Застекленные витрины моей коллекции камней, птичьих яиц и древностей, найденных в пустыне среди руин, исчезли. Мебель в большой гостиной сдвинута к стене, ковра на полу нет. В малой гостиной, похоже, ничего не тронуто, но занавеси и драпировки отдают кислым душком плесени. В спальне одеяло откинуто тем же движением, каким его обычно откидываю я, и потому кажется, будто кроме меня никто здесь никогда не ночевал. А вот запах грязного белья непривычен. Ночной горшок под кроватью наполовину полон. В шкафу валяется скомканная рубашка, на воротничке изнутри коричневая полоса, под мышками желтые пятна, от моей одежды не осталось и следа. Сняв с кровати подушки и простыни, растягиваюсь на голом матрасе, ожидая, что ко мне подберется ощущение некой неловкости от того, что дух чужого человека еще блуждает среди рожденных им запахов и беспорядка. Но не испытываю ровным счетом ничего. В комнате Все мне по-прежнему знакомо. Прикрываю рукой лицо и чувствую, как меня убаюкивает дремота. Да, возможно, мир, каков он есть, отнюдь не иллюзия, не кошмар, посещающий нас в ночи. Возможно, он действительность, в которую мы неизбежно возвращаемся каждое утро и не можем ни забыть о ней, ни избавиться от нее. Но все равно мне, как и прежде, трудно поверить, что конец близок. Понимаю, что, вломись варвары сейчас в эту комнату, я умру в постели, так и не поумнев, наивный и несведущий, как дитя. И потому мне, пожалуй, гораздо больше подошла бы смерть в чулане, где варвары схватили бы меня в тот миг, когда, набив рот, я воровато выскребал инжирное варенье из последней банки. Мою отрубленную голову бросили бы на кучу других голов посреди городской площади, и на моем лице так и осталось бы виноватое недоумение и обида на историю, которая взбаламутила застывшие воды времени в нашем оазисе. Каждому своя смерть. Одни встретят ее, прячась в выкопанном под погребом тайнике, зажмурив глаза и прижимая к груди драгоценности. Другие умрут на дороге, засыпанные первыми метелями, а некоторые, таких будет немного, возможно, умрут, отбиваясь от врагов вилами. Разделавшись с нами, варвары подотрутся городскими архивами. Мы умрем, так и не сумев извлечь для себя никакого урока. У каждого из нас в глубинах души засело нечто твердокаменное, отказывающееся признать истину. И хотя в городе бушует паника, никто по-настоящему не верит, что мир, в котором мы родились, наш мир безмятежных непреложностей, вот-вот рассыплется в прах. Никто не может смириться с мыслью, что имперскую армию уничтожили люди, вооруженные луками, стрелами, да десятком древних ржавых мушкетов, люди, которые живут в шатрах, никогда не моются, не умеют ни читать, ни писать. Но кто я такой, чтобы глумиться над живительным волшебством иллюзий? Чем еще скрасить эти последние дни, как не грезами об избавителе, что явится с мечом, разгонит незримую вражью силу, простит нам ошибки, совершенные от нашего имени другими, и подарит нам возможность построить рай на земле? Лежу на голом матрасе и сосредоточенно пытаюсь перевоплотиться в пловца, который размеренно и неустанно плывет сквозь время, материю более инертную, чем вода, зеркально-гладкую, безбрежную, бесцветную, лишенную запаха, сухую, как бумага.